поджелудочная железа. Символизирует сладость жизни, умение радоваться и наслаждаться жизнью. Панкреатит. Острое неприятие человека, событий и ситуаций может привести к воспалению поджелудочной железы. Человек в таких случаях испытывает гнев и безысходность. Ему кажется, что жизнь утратила свою притягательность. Я вспоминаю один случай. Я тогда окончил 5-й курс института и проходил практику в больнице. В палату, которую я вел, поступил мужчина с острым панкреатитом. Я стал собирать анамнез для истории болезни и выяснил, что приступ боли появился спустя несколько дней после разрыва отношений с одним человеком. Он сказал мне со злостью: «Вы знаете, я готов был буквально убить его. После того, что он вытворил, я окончательно потерял веру в людей».